Впрочем, так как многие из обвиняющих нас в безбожии, которым и во сне не приснилось познать Бога, по своему невежеству и несмыслию в предметах естественных и божественных, измеряют благочестие числом жертв и обвиняют нас в том, что мы не признаем тех же богов, каких чтут ваши города, то прошу вас, самодержцы, обратите внимание на два предмета, и, во-первых, на то, почему мы не приносим жертв. Создатель Вселенной и Отец не имеет нужды ни в крови, ни в дыме, ни в благоухании цветов и курений, будучи сам совершеннейшее благоухание и не имея недостатка ни в чем внутри или вне. Но для него самая большая жертва та, если мы знаем, кто распростер и окружил небеса и утвердил землю наподобие центра, кто собрал воду в моря и отделил свет от тьмы, кто украсил эфир звездами и повелел земле производить всякие семена, кто сотворил животных и создал человека. Если мы, признавая Бога Создателем, который все содержит и наблюдает ведением и всеуправляющей мудростью, воздеваем к небу чистые руки, то какие еще нужны ему жертвоприношения? Что мне всесожжения, в которых Бог не нуждается? Ему нужно приносить жертву бескровную и служение разумное. А что мы не признаем и не чтим тех богов, каких чтут ваши города, это упрек совершенно безрассудный. Сами те, которые обвиняют нас в безбожии за то, что мы не почитаем тех богов, которых они признают, не согласны между собою касательно богов. Так афиняне признали за богов Келея и Метаниру, лакедемоняне – Менелая, и ему приносят жертвы и совершают празднества. А троянцы, не желая даже слышать это имя, прославляют Гектора, жители Кеоса, Аристея, которого почитают за Зевса и Аполлона, фасцы, Феогена, который совершил убийство на Олимпийских играх, самосцы чтут Лизандра после многих убийств и других злодеяний, Алкман и Гесиод, Медею, киликийцы, Необу, сицилийцы, Филиппа, сына Вутакида, амафусийцы, Анесила, карфагеняне, Гамилькара. Но и целого дня не хватит, чтобы пересказать обо всех народах. Итак, если сами они разногласят между собою касательно своих богов, то зачем обвиняют нас, что мы не согласны с ними? А не смешно ли то, что делается у египтян? В храмах во время торжественных собраний они бьют себя в грудь, плача по ним, как по умершим, и вместе приносят жертвы, как богам. И нисколько не удивительно. Они и животных признают богами, и по смерти их стригут себе голову, погребают их в храмах и устанавливают общественный плач. Итак, если мы нечестивы потому, что не чтим тех богов, каких чтут другие, то нечестивы и все города, все народы, потому что все они почитают не одних и тех же богов. Но пусть они почитают одних и тех же богов. Что же? Если многие, не умея различить, что такое вещество и что такое Бог, и какое между ними различие, поклоняются сделанным из вещества идолам, то неужели для них и мы, которые отдаляем и различаем безначальное и происшедшее, сущее и несущее, постигаемое умом и воспринимаемое чувством, и каждому из этих предметов даем приличное название, неужели и мы станем поклоняться идолам? Если вещество и Бог одно и то же, только два названия одного и того же предмета, то мы поступаем нечестиво, не почитая за богов камни и дерево, золото и серебро. Если же они весьма различны между собою, различны настолько, сколько художник и материал для его работы, то за что нас обвиняют? Ибо как горшечник относится к глине, глина есть материал, а горшечник – художник. Так относятся между собою и Бог-создатель, и вещество, повинующееся его художеству. Но как глина сама собою, без помощи искусства не может сделаться сосудом, так и удобоизменяемое вещество без художника Бога не получило бы ни разнообразия, ни формы, ни красоты. Не ставим мы ни глиняного сосуда выше горшечника, ни чаши золотых блюд выше сделавшего их художника. Но если есть в них что-нибудь хорошее по искусству, хвалим художника, и он пользуется славой за сосуды. Так и относительно вещества и Бога. Слава и честь устроения мира по справедливости принадлежит не веществу, а Богу, его Создателю. Посему, если бы мы те или другие виды вещества принимали за богов, то мы оказались бы не имеющими никакого понятия о Боге истинном, ибо в таком случае мы равняли бы с вечным разрушимое и тленное. Прекрасен мир как своим величием и расположением звезд, которые находятся в наклонном круге зодиака и у севера, так и сферическим видом своим. Но не ему, а Создателю его должно поклоняться. Подданные, приходя к вам, не останавливаются на великолепии вашего жилища, пренебрегши воздавать почести вам, правителям и владыкам, от которых могут получить себе нужное. Но мимоходом взглянув на царское жилище и подивившись великолепному убранству его, вам, средоточию всего, воздают почести. Впрочем, вы, цари, строите царские жилища для самих себя, а мир сотворен не потому, чтобы Бог имел в нем нужду. Бог сам для себя есть все, свет неприступный, мир совершенный, дух, сила и разум. Посему, если мир есть орган благозвучный и стройный, то я поклоняюсь не органу, а тому, кто настроил его и извлекает звуки и производит согласную песнь. И на состязаниях распорядители игр не увенчивают цитр, минуя художников, играющих на них. Если мир, как говорит Платон, есть художественное произведение Божие, то, удивляясь его красоте, я возношусь к его художнику. Или пусть мир будет сущностью и телом Бога, как думают перипатетики. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, причине движения в этом теле, мы не будем припадать к этим бедным и слабым стихиям, не будем поклоняться бесстрастным воздухам, как выражаются они, страдательному веществу. Или пусть кто признает части мира силами Божиими. Мы будем воздавать служение не этим силам, а их Творцу и Владыке. Я не прошу у вещества того, чего оно само не имеет, и вместо Бога не служу стихиям, которые ничего не могут более, нежели сколько им повелено. Хотя они и прекрасны на вид, благодаря искусству Создателя, но по природе своей они тождественны с веществом. С этим согласен и Платон. То, что мы называем, говорит он, небом и миром, хотя и много получило благ от Отца, но оно причастно телу, поэтому не может подлежать изменению. Итак, если я, удивляясь прекрасному устройству неба и стихии, не поклоняюсь им как богам, зная, что они подлежат разрушению, то как я буду называть богами те вещи, которые сделали художники, люди, известные мне? Рассудите об этом, прошу вас, хоть немного. В защиту своего дела мне должно предоставить точные доказательства и касательно имен богов, что они на «вы», и касательно изображений их, что они сделаны, так сказать, вчера или третьего дня. И вы сами достоверно знаете это, как лучше всех знакомые со всеми древностями. Итак, я утверждаю, что Орфей, Гомер и Гесиод давали имена и генеалогию тем, кого они называют богами. Об этом свидетельствует и Геродот. Я думаю, что Гесиод и Гомер жили за 400 лет до меня, не более. Они-то составили для эллинов Теогонию, дали прозвание богам, разделили между ними почести и искусство и обозначили их вид. а изображения их не были в употреблении, пока не было пластики, живописи и ваяния, пока не явились Саврий Самосский, Кратон Сиконский, Клеанф Коринфский и девушка Коринфская. Саврий изобрел черчение, изобразив на солнце тень лошади, а Кратон — живопись, нарисовав на выбеленной доске тени мужчины и женщины, и та девушка изобрела пластику. Питая любовь к одному человеку, она начертила на стене тень его спящего. Отец ее, обрадованный совершенным сходством, он был горшечник, вырезал рисунок и наполнил глиной. Это изображение и теперь еще хранится в Коринфе. Жившие после них Дедал и Феодор Милецкий прибавили к тому делание статуй и ваяния. Вообще, время появления изображений и статуй такое недавнее, что можно бы поименовать художника каждого бога. Так статую Артемиды Эфесской и Афины, или лучше Афилы, Афилою называется она, как говорят люди, знающие тайны, потому что так она была в древности сделана из оливкового дерева. И статую ее же в сидячем положении сделал Эндий, ученик Дедала. Аполлон Пифийский есть произведение Феодора и Телекла, Аполлон Делосский и Артемида, искусство Идектея и Ангеллиона, Гера Самосская и Аргивская, дело рук Смелида, а остальные статуи — произведение Фидия. Венера Кницкая в виде Гетеры — произведение Проксителя. Асклепий Эпидаврский — работа Фидия. Кратко сказать, нет ни одной статуи, которая не получила бы своего существования от человека. Итак, если они боги, то почему не существовали от начала? Почему они моложе тех, кто сделал их? Почему нужны были им люди и их искусство, чтобы существовать? Они — земля, камни, вещество и искусная работа. Но некоторые говорят, что это только изображения, а боги — те, в честь которых сделаны эти изображения, что моления, которые обращаются к сим последним, и жертвы относятся к богам и совершаются для них, что нет другого средства, кроме этого, приблизиться к богам, ибо трудно видеть богов открыто. И в подтверждении справедливости этого представляют действия некоторых идолов. Поэтому исследуем, какая сила заключается в именах богов. Но прежде, нежели начну это исследование, я прошу вас, величайшие самодержцы, простить человеку, высказывающему истинные суждения. Я намерен не обличать идолов, а, опровергая клевету, представить оправдание нашего верования. Вы на самих себе можете получить понятие о Царстве Небесном. Ибо вам, как отцу и сыну, получившим царство свыше, ибо душа царева в руке Божией, говорит пророческий дух, все покоряется, так все подчинено Богу и Его Слову, как нераздельному от Него Сыну. Итак, прежде всего, обратите внимание на следующее. Не от начала, как говорят боги, существовали, но каждый из них родился так же, как рождаемся и мы. В этом все согласны. Так Гомер говорит: «Бессмертных отец Океан и матерь Тефиса». А Орфей, который первый изобрел имена богов, изложил их генеалогию и рассказал подвиги каждого из них, и который считается у них достовернейшим богословом, так что ему и Гомер следовал во многом, особенно касательно богов, Орфей первое рождение богов производил из воды. Океан от коего родилось. Вода, по его учению, была началом всего, из воды образовался ил, а из него произошло животное, дракон, к которому приросла голова льва. В середине же двух голов было лицо бога по имени Геркулеса или Кродоса. Этот Геркулес родил яйцо необыкновенной величины, которое, когда наполнилось, от сильного давления родителя распалось надвое. Верхняя часть приняла образ неба, а нижняя — земли. Так произошла богиня телесная земля. Небо, смешавшись с землею, произвело женщин Клота, Лахезу и Атропу, и мужчин старухих Коттиса, Дидиса, Вриарея и Циклопов, Вронтиса, Стерописа и Аргаса. Узнав, что эти дети лишат его власти, оно связало их и низвергло в Тартар. Поэтому разгневанная земля произвела титанов. Почтенная Гея произвела небесных сынов, которым дали название титанов, так как они мстили звездоносному небу. Таково первоначальное происхождение и богов, почитаемых у язычников, и вселенной. Что же из этого следует? То, что каждое существо, признаваемое божеством, имеет начало бытия. А если было время, когда они не существовали, как говорят о них повествующие о богах, то они не боги, ибо безначальное вместе и вечно, а то, что получило бытие, подвержено и тлению. И я говорю то же, что и философы. Нужно различать, что есть всегда сущее и неимущее начало, и что бывающее, но никогда не сущее. Платон, рассуждая об умопостигаемом и чувственном, учит, что умопостигаемое всегда сущее не имеет начала, а несущее, чувственное, получило бытие во времени, имеет начало и конец. Подобным образом и стоики говорят, что все будет истреблено огнем и снова будет существовать, так как мир получит другое начало.